Ежели, Ваше Величество, соизволите, чтоб он и народ не допустить под руку турецкую, но паче привесть под область свою, то надлежит, не пропуская времени, о том стараться. А когда уже турки их под себя утвердят, тогда уже будет поздно, и весьма невозможно того чинить. А опасности никакой в превращении их не будет, понеже народ там вольный есть и никому иному не присутствует, но паче вам есть причиненный. Наперед всего из тех кумыцких владельцев шевкалов в подданство для верности вашему величеству и детей своих в аманаты давывали. Токмо незнанием или неискусством воевод ваших сей интерес государственный по все время оставлен. И ежели, Ваше Величество, соизволите преклонить тех народов пригорных под свою область, немалый страх будет в Персиде во всей, и могут во всем вашей воле последовать. Черкасский отправился в Хиву, и мы видели печальный конец его там. В сношениях с народами Кавказского перешейка явился другой, более искусный и счастливый деятель — Артемий Петрович Волынский. В 1715 году Волынский отправлен был посланником в Персию, чтобы быть при шахе впредь до указу на резиденции. Он получил инструкцию. Едучи по владениям шаха персидского как морем, так и сухим путем, все места, пристани, города и прочие поселения, и положение мест, и какие где в море Каспийское реки большие впадают, и до которых мест по оным рекам мощно ехать от моря, и нет ли какой реки из Индии, которая б впала в сие море, и есть ли на том море и в пристанях у шаха суды военные или купеческие, так уж какие крепости и фортеции присматривать прилежно и искусно проведывать о том, а особливо про Гелянь, и какие горы и непроходимые места, кроме одного нужного пути, как сказывают, отделили Гелянь и прочие провинции по Каспийскому морю, лежащие от Персиды. Однако ж так, чтобы того не признали персияне, и делать о том секретно журнал повседневный, описывая все подлинно. Будучи ему в Персии, присматривать и разведывать, сколько у шаха крепостей и войска, и в каком порядке, и не вводят ли европейских обычаев в войне. Какое шах обхождение имеет с турками, и нет ли у персов намерения начать войну с турками, и не желают ли против них с кем в союз вступить. Внушать, что турки — главные неприятели персидскому государству и народу, и самые опасные соседи всем, и царское величество желает содержать с шахом добрую соседскую приязнь. Смотреть, каким способом в тех краях купечество российских подданных размножить, и нельзя ли через Персию учинить купечество в Индию. Склонять шаха, чтоб повелено было армянам весь свой торг шелком сырцом обратить проездом в российское государство, предъявляя удобство водяного пути до самого Санкт-Петербурга, вместо того, что они принуждены возить свои товары в турецкие области на верблюдах. И будь невозможно то словами и домогательством сделать, то нельзя ли дачу шаховым ближним людям, будь и сим нельзя будет учинить, не мощно ли препятствие, какого учинить Смирнскому и Алепскому торгам, где и как? Разведывать об армянском народе, много ли его и в которых местах живет, и есть ли из них какие знатные люди из шляхетства или из купцов, и каковы они к стороне царского величества? Обходиться с ними ласково и склонять к приязни, также осведомиться, нет ли каких иных в тех странах христианских или иноверных с персами народов, и ежели есть, каковы оные состоянием. В марте 1717 года Волынский приехал в Испагань, претерпевшие на дороге большие трудности и неприятности. «Уже меня редкая беда миновала», — писал он канцлеру. В Испагане сначала он был принят недурно, но через несколько дней, не объявляя ничего, заперли его в доме, приставили такой крепкий караул, что пресекли всякое сообщение, и это продолжалось полтора месяца. А когда узнали о прошлогоднем приходе князя Черкасского на восточный берег Каспийского моря и о строении крепостей, то заперли еще крепче. Пошли слухи, что несколько тысяч русского войска впало в Гилянь и что множество калмыков находится около Терека. Три раза Волынский был у шаха Гусейна, имел несколько конференций с визирем. С персидской стороны соглашались на все предложения посланника, и вдруг позвали его на последнюю аудиенцию и объявили отпуск. Все представления Волынского остались тщетными. Он возражал, что не может ехать, не окончив дел. Ему отвечали, что дела будут кончены по его желанию, только бы теперь взял шахову грамоту к царю. «Этому трудно верить», — писал Волынский, — «ибо здесь такая ныне глава, что он не над подданными, но у всех подданных подданный, и, чаю, редко такого дурака можно сыскать и между простых, не токмо из коронованных. Того ради сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положился на своего наместника Ехтма Девлета, который всякого скота глупее. Однако у него такой фаворит, что шах у него изо рта смотрит, и что велит, то делает. Того ради здесь мало поминается и имя Шахова, только его. Прочие же все, которые при шахе не были поумнее, тех всех изогнал, и ныне кроме его почти никого нет. И так делает, что хочет». И такой дурак, что ни дачью, ни дружбою, ни рассуждением подойтить невозможно. Как уже я пробовал всякими способами, однако же не помогло ничто. Как я слышал, они так в консилии положили, что меня здесь долго не держать того ради, чтоб не узнал я состояние их государства. Но хотя б еще и 10 лет жить, больше уже не о чем проведывать, и смотреть нечего, и дел никаких не сделать, ибо они не знают, что такое дела и как их делать. Притом ленивы, о деле же ни одного часа не хотят говорить. И не только посторонние, но и свои дела идут у них беспутно. Как попалось на ум, так и делают без всякого рассуждения.